Глава 4. «И какой артефакт ты хочешь забрать?» — напрягся Гавриил, внимательно глядя на меня. «Мне нужен сломанный компас миров». Несколько секунд мы оба молчали. «Этот артефакт — один из семи сокровищ Аэтерна», — тихо сказал Гавриил. «Его ценность несоизмерима. Императорский род не может позволить себе потерять его». «Артефакт сломан», — пожал я плечами. «Зачем он вам? Я даже энергии от него не ощутил». «И зачем тогда он тебе?» — усмехнулся Гавриил. Он бросил взгляд на мой меч и продолжил. «Какое же совпадение, что ты смог восстановить клинок раскола? А еще, помнится, ты выкупил у меня осколки маски убийцы. Может, и компас ты восстановишь?» Я, улыбаясь, смотрел на Гавриила. Он задумался. «Я хочу узнать, как ты восстанавливаешь артефакты», сказал старик, став серьезнее. «И если возможно использовать этот способ». «Согласен», кивнул я. «И еще кое-что. Мне нужен способ получения высших камней силы». «Ты за один сломанный артефакт хочешь?» Я начал загибать пальцы. «Два высших артефакта, которые сейчас находятся у Меньшиковых и Долгоруковых, способ восстановления артефактов, и вдобавок к этому еще и методику создания высших камней силы?» Приподнял я брови. «Не слишком ли это много?» «Ты, должно быть, знаешь, на что способен компас миров», расслабленно сказал Гавриил. «Этот артефакт позволяет перемещаться в любую точку планеты. И кроме этого, с его помощью можно найти координаты других миров. Благодаря компасу, Орден Хранителей Аэтерна отыскал Землю». «Так и есть», — кивнул я. «Только вот напрямую компас не может найти другой мир. Его невозможно использовать самостоятельно. Только в связке с такими артефактами, как межмировое зеркало. Компас дает подсказки, в какой области искать. Но даже с его помощью требуется огромное количество сил и времени, чтобы добиться успеха. Ордену Хранителей Аэтерна очень повезло найти Землю». «Вот как», — произнес Гавриил. «Я читал о межмировых зеркалах и похожих артефактах, но не видел их никогда». «Я тоже о них читал», — улыбнулся я. «С помощью этого компаса тебе будет проще отправиться на Луну», дал следующий аргумент Гавриил. «И не только на Луну, но и другие планеты. По сути, компас миров — это ключ к расселению человечества по другим планетам. Если вдруг императорскому роду понадобится этот артефакт для столь благородной цели, я с радостью его одолжу», — легко пообещал я. «Конечно, если смогу его восстановить». Гавриил насупился и продолжил думать. «Мне нужны высшие камни силы», — вздохнул он. «Без них я бы не стал даже думать о передаче компаса. Проще отдать два других высших артефакта и закрыть долг». Я, постучав пальцем по столу, решил немного приоткрыть карты. «На самом деле высшие камни силы добывают из высших рудников». Я коротко рассказал ему про высшие рудники. Гавриил внимательно слушал меня. «Я так понимаю, что у тебя есть метод поднять ранг рудника», — уточнил он. «Конечно», — кивнул я. «Я могу сделать это для нескольких ваших рудников. А потом вы уже сами начнете добывать высшие камни силы. Рудники изменятся раз и навсегда, поэтому это очень выгодная сделка. Но метод создания высших рудников я оставлю себе. Это секрет рода Юсуповых». Гавриил помолчал и сказал: «Шесть рудников, и я согласен». «Шесть рудников?» — хмыкнул я. «Превратить шесть рудников в невероятно ценное месторождение высших ингредиентов, отдать два высших защитных артефакта, рассказать тебе о методе восстановления сокровищ — это все за один сломанный компас?» «Компас миров — это один из семи сокровищ Аэтерна», — повторил Гавриил. «Это реликвия национального уровня». «Ладно, ладно, убедил», — хмыкнул я. Но 6 слишком много, давай 3. Этого мало, поморщился Гавриил. У меня появилась одна идейка, сказал я, сделав глоток кофе. Давай так. Ты передашь мне способ создания артефактных костей. Брови Гавриила поползли вверх. Мне не нужен тот метод, с помощью которого вы изменили императрицу, уточнил я. Прекрасно понимаю, что этот секрет вы уж точно никогда и никому не передадите. Мне нужна базовая версия, которую придумал Борислав Рюрикович. С его помощью я хочу усилить своих стражей. Заменив уже остывший кофе на кружку горячего какао, я принялся ждать его решения. На самом деле я уже давно хотел поговорить с императорским родом о высших рудниках. Свои собственные высшие камни силы я не хочу никому отдавать, они мне самому нужны. Все из-за тех схем пушек, которые я принес из мира войн. Это совершенно новые технологии, и я уверен, что в будущем у нас получится создать много интересных артефактов. Только вот для каждого из них требуются высшие камни силы. Однако при этом я не оставил свои планы по усилению империи, в частности, и мира в целом. На рынке должны появиться высшие камни силы. Но пусть этим займется императорский род. Он и возьмет на себя все риски. Изначально я хотел предложить парочку высших артефактов и изменение рудников взамен на компас миров. И вот сейчас выпала хорошая возможность провести неплохую сделку. Гавриил ведь не знает, что у меня есть межмировое зеркало. Иначе бы точно не стал так просто продавать одно из 7 сокровищ Аэтерна. В скором времени я собираюсь создать одного клона, который будет обладать повышенной ментальной силой. Этот клон будет отвечать за поиск нового мира. Координата одного у меня уже есть, и еще один в запаснике будет не лишним. Компас миров позволит клону значительно поднять эффективность. Без компаса же можно хоть бесконечно тыкаться в это зеркало и просто блуждать по бескрайнему космосу, натыкаясь лишь на мертвые планеты и звезды. Основная сложность заключалась в восстановлении компаса. Я не был уверен, что мне хватит оставшихся 4 эссенций магии времени для того, чтобы это сделать. Все же компас — это невероятно мощное сокровище. А это значит, что мне снова придется где-то искать эти эссенции. «Хорошо, я согласен», — усмехнулся Гавриил. Затем он поморщился и пробормотал. «Александр будет недоволен». Я протянул ладони, мы пожали друг другу руки. «Что ты хочешь за изменение других рудников?» с интересом спросил Гавриил. «Базовая цена — другой рудник с камнями силы», улыбнулся я. «Ну или можете мне островок один отдать. Желательно где-нибудь в Индийском океане и богатый магическими ресурсами». «Ну, у тебя и амбиции», хмыкнул Гавриил, но задумался. «А я ведь и правда думаю о небольшом острове. В Гласе некоторые организации обладали такими островами. На них росли самые разные сокровища. От всяких водорослей и кораллов до животных. По сути, это ресурсная база, только гораздо выше по уровню, чем моя нынешняя. Придется постараться, конечно, чтобы превратить остров в сокровищницу. И найти какой-нибудь вассальный род, который будет следить за островом и ухаживать за ним. Но результат того стоит. Мой клон отправит тебе список ингредиентов, которые требуются для модернизации рудников, сказал я, создавая портал прямо в зал реликвий. Никто, кроме меня, не способен сделать такое, даже высший маг пространства 5-го шага. Дорого стоит трансформация рудников. Напрягся Гавриил, наблюдая за моими действиями. «Надо было раньше спрашивать», — усмехнулся я. «Но да, это весьма недешевое удовольствие». Я вытащил небольшую серую лейку и положил ее на стол. «Вот артефакт, с помощью которого можно восстанавливать сокровища». «Я могу посмотреть?» — Гавриил сильно заинтересовался. «Да», — кивнул я. Он взял лейку и влил в нее энергию. «Артефакт аспекта времени», — — задумчиво сказал он. «И как его активировать?» «Для каждого использования требуется эссенция магии времени», — скривился я. «При этом, чем сильнее артефакт, тем больше эссенций требуется для его восстановления». «Сколько ушло на клинок раскола?» — уточнил Гавриил. «Две эссенции», — вздохнул я. «Ничего себе!» — удивился Гавриил. «И откуда ты их взял?» Я просто улыбнулся. «Понял, снова молчишь», — Гавриил положил лейку на стол. «Позже я свяжусь с тобой. У меня есть кое-какие артефакты, которые достойны восстановления». «У тебя есть эссенции магии времени?» — приподнял я брови. «Да», — кивнул он. «У императорского рода весьма широкие карманы». Он подмигнул мне, а затем попрощался и улетел как птичка. Я вернул лейку в зал реликвий, после чего еще немного посидел, задумчиво размышляя о нашей беседе. Мне пришел ментальный сигнал. Клон напоминал, что скоро наступит время связи с желтым. Я встряхнул головой и спустился вниз. Когда часы пробили нужное время, я провел ритуал призыва, на который тут же отозвался желтый. Это был не общий ритуал призыва гипнотитанов, а персональный, который отправляет зов конкретному монстру. Желтый появился в центре круга, выглядел он уставшим. После ритуала ментальной связи он заговорил. «Господин, гипнотитаны бегут. Большое переселение. Великий вождь оставил свою башню. Говорят, что черная смерть поселилась недалеко от нее. Земля под ногами чернеет». Он вздохнул и покачал головой. «Нехорошо там». «Как проходит твоя миссия?» — спросил я. «Я видел несколько раз одного советника», — поморщился желтый. «Но у меня не было возможности скрытно передать ему послание». «Ты сможешь закончить задание?» — серьезно спросил я. «Да», — кивнул он. «Я сделаю это сегодня ночью. Если вам не сложно, проведите мой призыв утром». Он посмотрел на небо. «Хорошо», — согласился я. «Удачи тебе, боец». Он кивнул, и я отменил ритуал, отправив его обратно в свой мир. «Да уж, надеюсь, у него и правда все получится, и я смогу договориться с гипнотитанами». Судя по всему, Борислав передумал отправляться в мир войн. «Но ведь есть и другие кандидаты. Тот же Шнайдер. Раз он так хочет набирать армию, то пусть отправляется в мир войн и там этим занимается. Возможностей у него будет полно. А взамен я попрошу его отдать осколок скрижали закона. В будущем останется как-нибудь договориться с Васей, и я смогу собрать все осколки скрижали, а потом восстановить ее. Только вот опять все упирается в эссенции магии времени». К слову о Шнайдере. Клоны пристально следят за его действиями в меру своих возможностей. Не так давно он полетел в сторону Индии, где его вроде как встретили местные высшие маги и устроили нехилый махач. Сейчас там затишье. С мыслей о Шнайдере я перескочил на Филиппа, который был недавно ранен. Надо бы звякнуть ему, справиться о здоровье, ну и заодно узнать об озере с кровью. Я позвонил ему. «Да», — раздался его усталый голос. «Как ты?» — спросил я. «Да нормально. Хоть я и не видел его, но был уверен, что сейчас он поморщился». «Этот черт уже перестал быть человеком», — сказал Филипп. «Он монстр. У него в груди бьется сердце дракона смерти», — сказал я. «Да ты что?» — удивился Филипп. «Правда, что ли? Но как он это сделал?» Я промолчал, не говорить же ему, что это я засунул ему это сердце. «Это многое объясняет», — повеселел Филипп. «Все же я собирался биться с человеком, а не с монстром». «Как твои раны?» — спросил я. «Ну», — Филипп замялся, — «я восстановил конечности, но вернуть им прежнюю силу будет очень непросто. Борислав обещал отправить несколько эликсиров, но они только ускорят мою естественную регенерацию». «Неплохо», — отозвался я. «Скажи, а почему ты не поглотил кровь, которая осталась от твоего прошлого тела на месте лаборатории Тимура? Разве это не поможет тебе ускорить регенерацию?» Филипп некоторое время молчал, потом сказал: «Нет, Руслан, ты не прав. Та кровь отравлена и токсична. У меня есть опасение, что если я начну ее поглощать, мое тело начнет бесконтрольную мутацию, которую я не смогу остановить. Поэтому лучше не рисковать. Но спасибо, что напомнил об этом месте. Я уже о нем забыл. Думаю, надо его уничтожить». «Тогда позволь мне этим заняться», — попросил я. «Может, я смогу получить что-то полезное?» «Да без проблем», — хмыкнул Филипп. «Что там насчет чудика?» «Чудака», — поправил я его. «Да, он согласен объединиться с нами». «Тогда надо будет созвать собрание лунатиков и обсудить наши планы», — хохотнул он. «Сперва восстановись», — хмыкнул я. «Разумеется». Мы еще некоторое время поговорили. Филипп начал вспоминать наше общее прошлое, а затем мы завершили разговор. Пока я разговаривал с Филиппом, у меня появилась одна идея. Я прикрыл глаза и велел клону поговорить с Ильясом. Кстати, мелкий растет не по дням, а по часам. Сейчас он похож на ребенка лет 4-5. Уже свободно ходит по замку и иногда умничает, доставая родичей. Идея у меня была проста. Вдруг Ильяс сможет восстановить репродуктивные способности Филиппа. Если это в его силах, скоро у меня может появиться новый безликий. Или даже два. Я позвал Титана, и мы вместе с ним полетели в ту сторону, где находится озеро с кровью той твари. Нам понадобилось 20 минут, чтобы добраться до места. Все пространство было покрыто ядовито-сиреневым туманом, который скрывал само озеро. Причем этот туман отравлял все вокруг. На протяжении многих километров не было ни единой живой души. Это место превратилось в смертельную зону. Я зачитал заклинание, и передо мной появился ритуальный круг. Из него вырвалось несколько мощных торнадо. Они пролетели по местности, втягивая в себя весь туман и выбрасывая его высоко в небо. Пахло тут отвратно. Удушающий, тяжелый запах чего-то мерзкого и сладковатого одновременно. Вскоре я смог разглядеть озеро крови. Оно было темно-фиолетовым и слабо бурлило, выпуская ядовитые пары. Но что еще более важно, у берегов этого кровавого озера кто-то был. Вдруг Титан рванул вперед. В одной из его четырех рук появился щит. Раздался грохот. В фасеточную полусферу, что возникла перед стражем, врезалась голова костяной змеи, в глазах которой клубился ядовитый туман. Голова была размером с небольшой автомобиль. В следующую секунду Титану пришлось уходить от мощного удара хвоста, что словно кнут со свистом разрезал воздух. А затем в руках Титана появилось копье Аполлона, и он метнул его в сторону змеи. Что удивительно, копье легко пробило череп насквозь. Только вот рана, которая могла уничтожить обычного монстра, не создала видимых неудобств для этого костяного существа. Змея в ответ выстрелила сотни костяных осколков, покрытых ядовитой слизью. Защитившись щитом, Титан удлинил одну из своих рук, в которой сжимал секиру. Разразилась битва. Каждый удар секиры разносил в щепки тело костяной змеи. Только вот она от этого совершенно не слабела и пыталась всеми силами достать Титана. Сама эта змея явно была второго шага. Но, видимо, пребывание рядом с озером помогло ей стать гораздо сильнее. Тут я вдруг ощутил еще одну ауру. Передо мной возник гигантский алый монстр, похожий на медведя, и ударил когтистой лапой, разрывая пространство. Моя кираса защитила меня. В следующее мгновение край плаща врезался в руку медведю, попытавшись ее отрезать. Но ничего не получилось, плащ лишь срезал часть склизкой шерсти, которая покрывала тело монстра. Медведь заревел, и от его тела разошлись кровавые волны. Крайне опасные кровавые волны. Причем они были опасны даже для меня, потому что я чувствовал в них яд. Несмотря на все мои щиты, у меня закружилась голова. Я понял, что яд все же как-то попал в меня, и тут же активировал амулет солнца. Артефакт на моей груди ярко засиял, уничтожая всю заразу внутри меня. Я разозлился. В последний момент успел уйти от удара медведя, после этого активировал кольцо телекинеза и отбросил монстра. В следующую секунду использовал второе кольцо, чтобы выстрелить мощным лучом. Медведь успел закрыться лапой. Луч попал в нее и взорвался, создав глубокую рану. Монстр вновь заревел. Из его рта вырвалось нечто похожее на кровавые сопли. Меня снесло, как из пушки. Кираса создала вокруг меня щит, а плащ прикрыл мое лицо. Крутанувшись, я резко схватил свой меч и встретил удар медведя ножнами. Того слегка отбросило, одна из особенностей ножен. Я взял за рукоять и немного вынул клинок. Этот артефакт полностью контролировать я не могу, поэтому приходится выпускать лишь часть силы. Черный полумесяц прочертил пространство передо мной. Несколько пальцев дернувшегося медведя полетели вниз. Он заревел от боли. Вокруг его тела закружился ядовитый кровавый туман. Что любопытно, эта тварь тоже была явно второго шага, как и костяная змея. Только вот, видимо, из-за этого озера они прошли какие-то мутации, из-за чего их физическая мощь перешла на другой уровень. Я активировал скрывающее кольцо и резко ушел в сторону. На том месте, где я стоял, появился медведь, взмахнувший обеими лапами. Вокруг него разошлись, как круги на воде, волны алого тумана. Я выдохнул и вновь чуть выдвинул клинок раскола. Черный полумесяц вонзился в плечо медведя, прорубив глубокую рану. Он тут же бросился в мою сторону. Маскировка слетела, когда я атаковал его. Я метнул рассекающий нож. Тот пробил выставленную лапу медведя и воткнулся ему в лоб. К сожалению, нож не смог пробить твердый череп. Я махнул рукой, и артефакт вернулся ко мне в ладонь, а замедлившегося медведя отбросило в сторону импульсом телекинеза. Медведь был ранен, и я смог выделить пару секунд, чтобы посмотреть на битву Титана и костяной змеи. От сражения грохотало небо, и казалось, что Титан просто на щепки разбивает своего противника. Только вот змея не кончалась. Она продолжала атаковать своим хвостом, выдыхать ядовитый туман и выпускать костяные шипы, покрытые темно-розовой слизью. Титан уже пропустил несколько атак. Все же его щит не может бесконечно его защищать. Во время атак ему приходится его выключать. И сейчас одна из рук Титана сильно гнила. Даже его природная регенерация не справлялась, а на боку появилась нехорошая язва, из которой шел дымок. Мне хватило 2 секунд, чтобы понять всю ситуацию, и я вернулся к своему противнику, решив разорвать дистанцию. Против медведя не сработает моя магия трансформации крови. Слишком у него хорошая защита, поэтому и приходится использовать только артефакты. А вот второй монстр... Я еще раз атаковал медведя клинком раскола и вновь его ранил. На этот раз создал глубокую рану на его морде, после чего я подал сигнал Титану. Рокировка. Мы резко поменялись местами. Я оказался напротив костяной змеи, в то время как Титан врезался в медведя и отбросил его своим щитом. После чего, растянув руку, словно она была резиновой, врезал по нему секирой и метнул копье Аполлона. Медведю это не понравилось. Он выпустил какую-то ядреную хрень в моего Титана, но тот защитился. И вновь 2 монстра сблизились. По моему приказу Титан использовал останавливающий время колокольчик. Медведь сильно замедлился, и Титан принялся рубить его секирой и протыкать копьем. Я же в это время раз за разом использовал клинок раскола, создавая черные полумесяцы, которые разбивали костяное тело твари на осколки. Монстр пару раз попал по мне своим невероятно быстрым хвостом, но каждый раз кираса и плащ защищали мое тело. Я напрягся и выпустил максимально возможное количество энергии из клинка раскола. Черные молнии пронеслись по пространству, уничтожая костяное тело твари. Она явно замедлилась. В это время я резко вынул жезл и выпустил часть высшей крови, которую я накопил. Мощный поток вырвался из моего жезла, и прямо в воздухе он резко расширился и запылал кровавым пламенем. Змей попытался уйти, но лишь частично избежал кровавого пламени. Третьего тела запылало. Он вдруг закорчился от боли. Значит, все же не полностью некроконструкт. Я вновь выдвинул клинок раскола, на этот раз целясь в ту часть тела, которая не была охвачена пламенем. Черная полоса чуть не отрубила часть тела змеи. Краем глаза я увидел, как титан наконец-то снес секирой голову медведя, а затем проткнул его грудь копьем Аполлона. После этого он развернулся и метеором полетел в сторону костяной змеи. Та попыталась развернуться, но титан врезался ей в голову и окончательно разнес ее. Однако в это время что-то случилось. Грудь титана была пробита насквозь, мой страж полетел вниз. Я резко дернул на себя жезлом, вырывая к себе титана телекинезом. Одновременно с этим распечатал из браслета глыбу. Она возникла передо мной, резко расширилась и выпустила вокруг себя силу замедления времени. В следующий момент глыба слегка вздрогнула, что-то очень мощное врезалось в нее. Титан уже оказался рядом со мной. Я схватил его и начал на всей возможной скорости отлетать как можно дальше, прикрываясь глыбой. Она еще пару раз вздрогнула. Отступая, я использовал разведывательный ритуал и смог наконец увидеть, что нас атаковало. Это был хамелеон размером с автобус. Он переливался разными цветами и раз за разом выпускал свой язык, который врезался в глыбу, заставляя ее сотрясаться. Именно этот монстр пронзил грудь титана насквозь, и, судя по глазам хамелеона, я мог с уверенностью утверждать, что эта тварь была разумной. Мы успели отступить достаточно далеко. Я закинул тело титана в глыбу и восстановил его, откатив немного его время. Если бы я это не сделал, то мой страж бы погиб. Язык этой твари был невероятно ядовит. Страж буквально держался на последнем издыхании. Его плоть скукоживалась и превращалась в какую-то гниль. Восстановив титана, я остановил его. Страж хотел тут же броситься в атаку. «Постой», — велел я, — «вдвоем мы не справимся, нам нужен бобр». Титан неохотно кивнул. Я прикрыл глаза и связался с бобром, попросив прибыть сюда. А пока мой фамильяр добирался, я думал, как нам убить эту сильную тварь.